Глава 5. Глубокая осень накладывала свой отпечаток на природу, но от этого она не стала менее красивой. Деревья раскрасились в желтые и багряные цвета, на все еще насыщенной зеленой траве тонким слоем лежали опавшие листья, в воздухе витали нотки прелой горечи, а по утрам и вечерам приходили первые заморозки, оставляя за собой белоснежные следы инея. По ступеням каменной лестницы тяжелыми шагами поднимался уставший мужчина. Последние дни, нет, недели, а то и месяцы, уже изрядно его измотали. Слишком много дел, слишком много ответственности и сложностей. Руководить лучшей академией империи и так довольно непростая задача, особенно продолжать удерживать ее все на том же уровне. Следить за юными и ретивыми адептами, контролировать учебный процесс и обеспечение нужд здесь живущих, включая и служебный состав, а главное — безопасность во всех ее проявлениях. Не только со внешней стороны, но вплоть до регулирования отношений учащихся между собой. Дело настолько сложное, что у ректора порой не находилось и часа на нормальный отдых или полноценный сон. Несмотря на железную репутацию Академии, ее неподкупность и самостоятельность, время от времени находился кто-то, кто пытался изменить этот уклад. С ними было сложнее всего. Ведь обычно эти люди были из самой высокой аристократии и имели определенную власть. Но помимо всего этого, в последнее время стало слишком много хлопот и проблем. Начиная с попаданки с ценным даром, и тем, что ее появление не принесло возрождения света в этом мире, и как-то нужно решать эту задачу, заканчивая едва выжившим младшим братом, который, после того, как стал единственным магом, имевшим два активных дара и по обоим вышел на высшую ступень, все еще был под контролем у Равьена. Именно старший брат следил, чтобы Боуш окончательно овладел тьмой. Это приходит со временем, с опытом, через трудные и мучительные тренировки. Но младший брат был очень способным магом, талантливым и сильным. Равьен верил в него и понимал, насколько тому сейчас сложно и тяжело. «Как жаль, что Диана не обладает нужным уровнем силы для активации древнего артефакта светлых», — качнул головой ректор, бросив взгляд на заходящее солнце, что в течение часа полностью спрячется за острыми пиками гор. Было не просто жаль, а это оказалось глобальной проблемой для всех. Когда только появилась попаданка, и у нее обнаружился давно утерянный дар, все, включая самого императора, истово верили, что настало возрождение света, что боги смилостивились, и теперь установится баланс магии в их мире. Ведь из-за того, что этот баланс был нарушен после кровавой войны более 500 лет назад, мир начал меняться. Все больше и больше становилось аномалий. Нечисть начала появляться там, где ее никогда не было, и сами твари становились опаснее. Если свет не возродится, то через какое-то время этому миру придется очень худо. Его заполнят монстры, и жителям не останется места, где можно спрятаться. Диана сделала много. Она нашла артефакт, который должен возродить свет, но активировать его не могла. Не хватало уровня силы. И ее потенциал не предвещает решения этой проблемы. Нужен высший светлый маг. Но его нет. Ректор вошел в кабинет, практически рухнул на свое кресло и на минуту прикрыл глаза, собираясь силами. Нужно закончить сегодня с документами, а еще его ждала ежедневная вечерняя тренировка. Одному из самых сильных темных нельзя терять сноровку и навыки, несмотря ни на какую загруженность и усталость. Стук в дверь выдернул мужчину из тягостных раздумий, и, открыв глаза, он, помянув мрак, разрешил войти. «Равьен!» Первым в проходе показался его младший брат, чем-то озабоченный. Это вмиг взбудоражило ректора, и он весь собрался, словно и не было той удручающей, тянущей все мышцы усталости. Взгляд вновь стал колючим, оценивающим, подмечающим все детали. «Есть новости». Следом за братом в кабинет вошла попаданка. Девушка явно нервничала, и это насторожило главу академии. Он внимательно оглядел адептку и вновь почувствовал неуместную тягу к девушке. Светлая манила всех сильных темных. Тьма тянется к свету. И ректор не стал исключением. Диана будоражила его, часто витала в мыслях мужчины, цепляла взгляд, но он не смел и лишнего шага сделать в сторону невесты своего младшего брата. «Какие новости?» — нахмурился ректор, предчувствуя что-то из ряда вон выходящее. «Неужели Диане вновь грозит опасность?» «Я кое-что почувствовала», — осторожно начала попаданка, присев на стул рядом с женихом. «В первый раз это было слабое ощущение, и я его не поняла. Может, устала сильно, когда пыталась активировать артефакт, или это ощущение было таким слабым, но сегодня...» Девушка замялась, подбирая слова, и с сомнением посмотрела на Боуша. Он кивнул ей и взял за руку, сжав в знак поддержки. «А сегодня?» — поторопил адептку глава академии. «Я ощутила другого светлого мага. И в кабинете повисла оглушающая, звенящая тишина. Другой светлый маг? Как такое может быть? Это точно не очередной попаданец. Межмировые порталы влияют на магический фон, и такое не остается незамеченным. Любой сильный маг почувствует колебания магии и явится проверить. Ведь похожие колебания вызывают и аномалии, из которых лезут твари. Раз светлого ощутила Диана, значит, он был где-то недалеко, но никакого портала между мирами не было. Уж ректор бы это не пропустил, как и другие сильные маги. А это значит...» Ректор с прищуром посмотрел на адептку, и та поежилась под тяжелым взглядом мужчины. «Ты его до сих пор чувствуешь?» — спросил тихо Равьен. «Нет». Покачала головой девушка, и светлая прядь упала ей на лицо. Красивое лицо с нежными чертами и огромными, наполненными серебром глазами. Это продлилось недолго, но теперь я уверена в том, что в этом мире появился еще один светлый маг, и он намного сильнее. Ректор молчал долго, раздумывая над словами попаданки, просчитывая варианты и ища пути решений. Что же, новость была не просто отличной, а лучшей за последнее время, но... Всегда это пресловутое «но». Учитывая слова Дианы, значит, маг света был уже в этом мире, однако его дар спал или... был запечатан. Скорее всего, кто-то из светлых остался здесь после войны, но запечатал дар во всех своих потомках, а найденный и вытащенный из хранилища древний артефакт пробудил дар. И теперь у нас имеется светлый. Очень сильный маг света, который скрывается от всех. И вот последнее совсем нехорошо. Как же его искать? «Это мужчина или женщина?» Откинувшись на спинку кресла, спросил Равьен. «Не знаю», — поджала губы девушка и чуть тише добавила, словно чувствуя вину. «Я не смогла понять. И ничего не знаю об этом маге. Ни пола, ни возраста, ничего. Кроме того, что он где-то не слишком далеко. Я бы сказала, что он точно в нашей империи и не у противоположной границы. Мне жаль. Это все, что я смогла почувствовать». «Что же? Это уже что-то. Это наша надежда. Ты молодец, Диана». Ректор постарался улыбнуться девушке, чтобы поддержать ее, но получилось кривовато. Мысли уже бежали далеко вперед. Равьен выстраивал планы по поиску и пока не видел лучшего варианта решения этой непростой задачи. «Постарайся с этого момента прислушиваться к себе, немного выпускать магию, чтобы она сумела отреагировать на родственную, когда та появится вновь. Нам нужно найти этого мага, очень нужно, Диана». «Я понимаю», — расправила плечи девушка и прямо посмотрела на ректора. «Сделаю все, что в моих силах». «Отлично», — мягко улыбнулся Равьен девушке и перевел взгляд на младшего брата. «Проследи за Дианой». «Всегда слежу и охраняю», — ухмыльнулся Боуш, поднимаясь и помогая подняться своей невесте. «Будем больше заниматься и развивать дар Дианы». «Не переусердствуйте, главное», — нахмурился Равьен, провожая взглядом удаляющуюся пару и любуясь тонким станом девушки, ее длинными светлыми волосами. Как только дверь в кабинете закрылась, оставив ректора одного, он достал артефакт связи. Нужно сообщить новости императору и начать поиски мага света.